поперек ветра в поле. Запускаю пальцы в серебро седин. Бьется в окна палец и звучный муэдзин. На груди покоится русский богатырь. Я бегу околицей не вперед, а вширь.